Глава 15. Паскуале. «Артемий Викторович», — с придыханием обратился к Иванову Денис, — «а где вы настоящие АК взяли?» «У старого режиссера свои связи», — усмехнулся тот. «Мы же не просто так контактируем с отдельными людьми. Впрочем, сейчас это не важно». Оперативно, — подумал я. Вчера только переехали в новое здание, обнаружили антисцену и возродили клан. А сегодня у нас уже крутые современные калаши, как там Денис их назвал, АК-74М. И ведь надо же было их заказать, привезти, разложить. Впрочем, это мы, труппа, официально находимся здесь только 2 дня. На самом же деле, процесс передачи здания дирекции Тверского академического был запущен еще месяц назад. И Иванов, Северодвинская, периодически сюда заезжали. Всякие там акты сдачи приемки, договоры, описи, соглашения. А заодно он нашел и проверил все нужные помещения. И все подготовил заранее, зная, что для восстановления театрального клана нужно будет тренировать обладателей масок. «Чуть забегая вперед, распишу наши планы на всю оставшуюся неделю». Тем временем режиссер перешел к делу. «Минимум по часу в день вы будете отдавать тренировки в тире, оттачивать стрельбу. Ответственным назначаю Дениса. Насколько мне известно, он уже достиг некоторых успехов в этом направлении и сможет вам помочь». «Готов?» — гаркнул бородач и добродушно хохотнул. «Вот и пригодилось мое гражданское увлечение». «Ага. Значит, умение стрелять никак не связано с его маской Бригеллы. Но чем же тогда он будет сражаться с демонами? Холодным оружием? Надо вспомнить, чем пользовался в пьесах его альтер-эго. В ранних версиях кажется кинжалом, но в бою с худхенами это явная гибель. А уже в более поздних постановках Бригелла предпочитал решать свои проблемы исключительно с помощью золота. Тоже не подходит. Нельзя же искренне верить, что демоны позарятся на 10 золотых дублонов. Значит, есть еще что-то. Надо бы понаблюдать или даже просто спросить». «А слышно не будет? Все-таки автоматическое оружие, да в закрытом помещении», — уточнил в этот момент Денис, и я про себя отметил, что вопрос не лишен логики. «Как остальные работники театра отнесутся к пальбе?» «Слышно не будет», — успокоил нас всех Артемий Викторович. «Здесь глухая звукоизоляция. Можно из пушки стрелять, никто даже не почешется». «Огонь!» Бородач расплылся в улыбке, и тут я был с ним солидарен. «Далее», — продолжил, кивнув Артемий Викторович, — «следующий час будете обучаться сражению в общем строю. Ответственный Константин. Он вам покажет, как правильно сдерживать худхенов при помощи преобразованных копий и щитов. На этом наш Сильвио собаку съел, хоть это и не его основная специализация. Я про копья и щиты, конечно же, а не про поедание собак». Шутка была так себе, но мы все равно посмеялись. «Ну и, наконец, еще час будете тренировать обращение с холодным оружием. Ответственная — Эльвира. Она покажет вам базовые навыки, которые пригодятся уже в сражении один на один. Это на тот случай, когда строй будет разбит, и каждому придется быть самому за себя. Не хотелось бы до такого доводить, но готовы мы должны быть максимально ко всему и всегда». Так непривычно слышать, когда нашу Элечку называют полным именем. Я даже не сразу понял, о ком говорит режиссер, но потом быстро догадался. С ней-то, в отличие от Дениса и Костика, все легко объяснимо. В пьесах Беатричи, чью маску носит Элечка, не только умеет скакать верхом, но и мастерски управляется со шпагой. Естественно, даже я со своими поверхностными представлениями понимаю, что бой на мечах и на шпагах весьма отличается. Но мастерство-то заключается не только в том, чтобы хорошо сражаться самому, а еще чтобы понимать, как сражаются враги. И вот этими-то знаниями про чужие оружия она вполне сможет с нами и поделиться. «Стрелять, держать строй и фехтовать вы будете учиться без меня», добавил в этот момент режиссер. «Начинаете в 8 утра, перерыв между тренировками 15 минут. Затем еще перерыв, и в 11:30 я прихожу сюда. Будем обсуждать теорию и связывать ее с вашими новыми полученными на практике знаниями, моделируя разные ситуации, что могут возникнуть по ту сторону портала. Готовьтесь к очень активным занятиям. Ведь уже в пятницу состоится премьера «Вишневого сада». И наш первый с вами совместный выход за пределы портала, который, как мне бы очень хотелось, смог бы пережить каждый из вас». Лицо Иванова посерьезнело, и он, замолчав, обвел нас взглядом, задерживаясь на каждом. И мне сразу же стало как-то не по себе. «Артемий Викторович, я справился с оцепенением и решился задать вопрос, который меня начал всерьез волновать, еще как только я услышал об ограничениях на преобразование. В свете риска для наших жизней, о котором только что прямым текстом сказал режиссер, это было более чем актуально. Я, конечно, чего-то могу не понимать, но если не считать огнестрел, то наша тактика получается какой-то варварской, что ли. Задержали худхенов пулями, потом встретили мечами и копьями. И никаких других вариантов? Неужели нет каких-то менее прямолинейных тактик? Мы же люди, умные люди, хочется верить. Так разве мы не можем придумать какой-то способ хоть немного обойти все эти ограничения?» Режиссер пристально посмотрел на меня, словно испытывал мою решимость, а потом ответил. «Поверь, мы пытались. Вот только за последние 100 лет маски сильно потеряли в своих позициях. Об этом не принято говорить, но в 20 веке произошел целый ряд... неудачных сражений, в которых наше общество лишилось лучших бойцов. Тех, у кого были самые большие маски. Кто мог делать вещи, которые сегодня для большинства кажутся невозможными. Вот и сложилась ситуация, когда мы не можем преобразовывать мощное оружие, у большинства не открыты дополнительные способности, а потому рассчитывать пока получается именно на такие вот, как ты сказал, варварские тактики. Будем бить худхенов, собирать части масок, развиваться, искать технологии, и уже потом, благодаря всему этому, сможем драться более виртуозно. Конечно, не совершая при этом старых ошибок. Я вспомнил, что Иванов мне о чем-то подобном уже рассказывал, когда вводил в курс дела. Но тогда на меня все свалилось разом, и вдобавок я еще не разбирался в теории. А сейчас понимаю, что все завязано на размеры маски. Не нравится мне, конечно, эта история с неожиданным выбиванием из игры сразу большого числа сильных масок, но пока ведь ничего с этой информацией сделать нельзя. Остается только чаще ходить в рейды и искать новые куски своего образа, чтобы улучшать его. Почему-то вспомнился дядя Витя, мамин двоюродный брат. После тяжелой болезни, химиотерапии и операции он взял себя в руки и твердо решил: можно скулить, что твой организм ослаб, и ничего не делать, а можно, превозмогая боль, стиснув зубы, восстанавливаться, чтобы вновь обрести себя. У него это в итоге получилось, хотя врачи давали неутешительный прогноз. Сейчас в дяде Вите ничто не выдает былой недуг, а лично мне, глядя на него, теперь всегда стыдно жаловаться на жизнь. Да, я порой ленюсь, не делаю всего, что можно, но хотя бы честно признаюсь себе, что это именно мое решение. И в случае с масками также. Можно принять ситуацию и решить, что игра не стоит свеч, а можно хорошенько поработать и попробовать переломить ситуацию в свою пользу. Думаю, если наша группа соберет свои маски по те же 20%, мы уже сможем гораздо больше, чем сейчас. А это выглядит более чем реальной задачей. «Сегодня 30% маски — это максимум», — сообщил между тем Артемий Викторович. «А еще лет 150 назад встречались обладатели половины масок. Но все сгинули на той стороне». Я украдкой посмотрел на своих товарищей. Вряд ли для них было новостью то, о чем сказал сейчас режиссер, однако их лица помрачнели. И Костик, и Элечка, и Денис прекрасно понимали, что нам будет нелегко, но мы были готовы бороться. Прекрасно. А мне на самом деле начинает нравиться наша труппа. Итак, я начну, а дальше уже будете следовать ранее озвученному плану. Иванов не стал затягивать с мхатовской паузой и вернул нас к реальности тренировок. Вспомним азы преобразования и потренируемся. Подойдите к столу с холодным оружием и выберите макет для преобразования, подходящий к вашей маске по уровню целостности и уникальным особенностям. Можете попробовать положиться на удачу или внутреннее чутье. Некоторые режиссеры говорят, что это может привести вас к интересным открытиям, но лично я рекомендую спросить у внутреннего помощника. Он сможет подсказать, каким конкретно видом оружия у вашей маски предрасположенность. И, на мой взгляд, было бы глупо этим не воспользоваться. «Какое оружие подходит Труффальдино?» Не преминул я воспользоваться советом режиссера и обратился к голосу маски. «Наиболее подходящее оружие для обладателя маски Труффальдино — это дубина», ответил мой невидимый помощник. «Также может подойти арбалет, но нужно учитывать, что он состоит из трех элементов — приклад, дуга и тетива, каждый из разных материалов, так что столь сложное преобразование будет доступно только на 18% маски. Либо на 13%, если приклад оставить металлическим, что, в свою очередь, уменьшит эффективность оружия против худхенов. Надо также учесть, что болты тоже придется преобразовывать. Правила те же, что и с оружием. 1% на один элемент с учетом базового материала. Таким образом, арбалет с комплектом из 5 зарядов, как минимум необходимым для нейтрализации худхена обычного ранга, обойдется вам 18% маски. Или же в 23%, если создавать полную версию арбалета из 3 элементов. И это еще не считая того, что преобразование дистанционного нетехнического оружия получится у вас лишь при 10% маски. Значит, на обычного худхена уйдет 5 стрел. Интересная информация, весьма полезная. Как полезно и то, что мне, очевидно, еще не скоро станет доступно дальнобойное оружие. А ведь Артемий Викторович тоже говорил об этом. Луки и арбалеты в мире масок — весьма затратные инструменты для уничтожения демонов. Минимум 18% на победу над одним единственным худхеном. А их в том мире, что-то мне подсказывает, гораздо больше. Конечно, сама возможность справиться со столь опасным врагом на расстоянии не может не прельщать. Вот только мне с моими 5% маски даже саму базу для оружия не создать. Так что об арбалетах и тех же луках, где стрелы с учетом оперения и разных материалов выйдут еще дороже, пока придется забыть. И остается в итоге весьма небогатый выбор. Стилет, насколько я помню, это тонкий кинжал, а значит, сражаться я смогу не просто в ближнем бою, а буквально впритык. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать, это очень опасно, особенно с моим уровнем навыков ножевого боя. Я прямо-таки представляю, как пытаюсь затыкать худхена таким ножичком, а он просто берет меня за шкирку, как нашкодившего кота, и... не хочу думать. Все-таки, чем больше расстояние между мной и противником, тем лучше. А что, если использовать рапиру либо дубину? Не исхил весь какое оружие, но всяко длиннее стилета. Или, может, даже лучше взять с собой несколько видов оружия. В смысле, не самого оружия, а его макетов. Итак, в рапире 3 элемента. Само лезвие, рукоять и гарда. В принципе, мне это по плечу. Хотя я и не уверен, что получится справиться с оружием, которое по умолчанию требует довольно высокого уровня владения смертоносной сталью. А дубина? Тут, как ни странно, все сложнее. Она потребует затрат на преобразование в дополнительный материал, то есть в дерево. Сколько там нужно? 5%? И еще один за использование элемента, получается в итоге 6. Не укладываюсь. Так, стоп. А если не менять материал дубины, кто сказал, что она обязательно должна быть из дерева? Почему не из металла? Он и тяжелее, и тверже. Убойная сила, соответственно, должна быть выше. Главное, чтобы я смог ее поднять. «Эй, друг!» — окликнул я внутреннего помощника. «Я могу преобразовать металлическую дубину?» «Разумеется!» — тут же отозвался голос маски. «В данном случае у вас получится оружие из базового материала, которое будет эффективным и при этом потребует меньше затрат». «Отлично!» — внутренний помощник подтвердил мои догадки. «Значит, так я и поступлю. Вот только не дает мне покоя еще один момент». Не привык я общаться с бездушными машинами столь же сухо, как они со мной. Я даже голосовому ассистенту в смартфоне имя придумал — Альбина. Почему именно такое? Просто искусственный голос мне показался очень похожим по тембру на старшеклассницу, в которую я был влюблен в 15 лет. Детские, вернее подростковые, чувства прошли, а приятные воспоминания остались. Вот я этим и воспользовался. А вот что касается моего внутреннего помощника... «Мне было бы удобно обращаться к тебе по имени», — сказал я мысленному собеседнику. «Это не возбраняется?» Персонификация помощника входит в базовый набор функций любой маски. Звучащий в моей голове голос ни капли не изменился. Впрочем, чего я ждал? Радости? Вы можете дать мне имя самостоятельно или выбрать из предложенных вариантов. Не знаю, что мне хотела предложить сама маска, и почему-то даже не тянуло проверять. Просто я уже придумал имя внутреннему помощнику, и оно казалось мне самым логичным и самым, что ни на есть, подходящим. Ведь на кого Труффальдино сваливает в пьесах свои грехи? На свое альтер-эго, воображаемого друга Паскуале. И с каждым его хозяином это прокатывает. Если я тоже, как и драматургический двойник, являюсь слугой двух господ, то есть двойным агентом, как это называет маска, почему бы не использовать столь удачное имя для полноты образа? В переносном значении, разумеется. В реальности мое особое умение пока никак себя не проявило, так что довольствоваться приходится малым. Я хочу называть тебя Паскуале. Я поделился этой идеей с внутренним помощником, но тот как будто опять никак не отреагировал на изящество моего решения. «Вы подтверждаете выбор имени?» — ответил помощник. «Надо же, совсем как в привычной жизни, когда делаешь нечто подобное со смартфоном или компьютером». «Подтверждаю». Я на всякий случай повторил слово, избегая всяческих междометий вроде «ага». Мало ли, на какой алгоритм реагирует мой помощник. Выбор имени сохранен. Все так же сухим, беспристрастным голосом добавил Паскуале. Теперь-то я могу его так называть. Для калибровки настроек обратитесь ко мне мысленно по выбранному вами имени. Это мы запросто, даже упрашивать не нужно. Я несколько раз произнес про себя Паскуале, стараясь передать максимум оттенков, чтобы система запомнила... А, кстати, запомнила что? Никогда раньше не задумывался о том, как может звучать голос, передаваемый мысленно. У этого моего Паскуале есть какие-то с трудом уловимые нотки, но в целом-то он не звучит в моей голове, а скорее создает видимость речи, слышимость. Сатир разбери, да какая разница? Настройки успешно откалиброваны, сообщил мой внутренний помощник. Прекрасно, ответил я ему. Паскуале... Может, ты все-таки уже расскажешь, в чем заключается способность двойной агент? Я прекрасно помнил, что в самом начале мой собеседник вежливо послал меня в пеший поход к какому-то наставнику, которого у меня как не было, так и нет. Но сейчас, когда я обнаружил, что внутренний голос как будто освоился, как минимум его только что получилось обозвать и откалибровать, почему бы не попытать счастье еще раз? Как говорится, на дурака. И ведь что самое интересное... Паскуале действительно мне ответил. И кто сегодня мастер эмпатии? Уникальная способность «двойной агент» создавалась для корпусов внутренней и внешней стражи, то есть полицейских и армейских разведывательно-диверсионных групп. Принялся он начитывать текст, будто голосовой ассистент в телефоне, когда выдавал статью из Википедии. Основное действие направлено на внедрение в ряды противника, связано с высоким риском, а потому доступна лишь со стопроцентной целостностью образа. При сильных повреждениях маски активируется защитный механизм, который ограничивает использование потенциально опасных умений. Вот это да! Выслушав эту тираду, я замер на месте, обдумывая каждое сказанное Паскуале слово. Начнем с того, что моя маска, оказывается, использовалась полицейскими того мира для внедрения в банды. Получается, у высокоразвитой цивилизации тоже были проблемы с преступностью. Впрочем, времена меняются, злодеи приспосабливаются. Дальше. Я только что узнал, почему способности масок открываются постепенно. С самого начала меня это немного смущало, ведь реальность — это не игра. Но все оказалось просто. Неполные маски блокируют часть своего арсенала и открывают его по кусочкам, когда люди находят новые их части, и это становится более безопасно. Интересно, в случае какой-нибудь смертельно опасной ситуации, нельзя ли будет от этого блока избавиться? Например, когда Худхен уже зажал тебя в угол, и ты уже гарантированно не жилец, я бы не отказался в этом случае разменять подобную перспективу даже на шанс выжить. Есть возможность использовать силу маски раньше времени. Я замер в ожидании ответа. При первичной активации, особенно при неполной маске, в работе могут возникать сбои. Совершенно не впопад, ответил Паскуале. Что же касается навыков, относящихся к способности «двойной агент», то в полный набор входит умение правильно строить диалог, копирование модели поведения и убедительность. Последнее, в свою очередь, составляют опции обаяния, внушения страха, угрозы и жалости. Да уж, кажется, с моим размером маски от внутреннего помощника много не добьешься. Ну, хоть что-то у него получилось мне рассказать. Буду собирать маску, стану как капитан. Только если тот берет свое ужасом и подчинением, то я, если верить описанию, смогу по-настоящему договариваться с людьми. И пусть мой вариант, помимо более мягкого способа воздействия, еще и дольше развивается, лично мне он нравится гораздо больше. Я встречал достаточно мини-диктаторов в этой жизни, начиная от уборщицы в нашем ЖЭКе и заканчивая моей первой учительницей математики, чтобы мечтать о чем-то похожем. Так что, как бы глупо это ни звучало, но мне кажется, что мы с моей маской на самом деле подходим друг другу.